Свирелкин. Ночью Теньке снова приснился небоскреб. Сон был похож на тот, прежний, когда Тенька гонялся за красным коньком, выбрался на верхнюю площадку и прыгнул. Теньке казалось, что нынче Свир удрал от Кабула, из палаты, и тот может снова тяжко заболеть. Надо было догнать лошадку и вернуть хозяину. Однако Свир оказался неуловим, а Тенька опять попал на верхнюю площадку небоскреба. Синее пространство виделось громадным и размытым. И город, и небо. Некогда было любоваться просторами. Тенька догадался, что Свир ускакал вниз и теперь бродит где-то в окрестностях зуба. И Теньке тоже надо было спешить вниз. И не требовался никакой парашют. Можно было раскинуть руки и достичь земли в ровном, безбоязненном планировании. И Тенька раскинул. И прыгнул с перил. Не было полета. Теньку охватила жуть стремительного падения. Он закричал, но встречный воздух забил его крик в горло, как деревянную затычку. И не было спасительных пузырей с парусами. А земля неслась навстречу, беспощадная, неживая, асфальт и бетон. Тенька проснулся до удара о землю. И с минуту лежал, часто дыша и всхлипывая. Потом заставил себя подняться, на дрожащих ногах выбрался на балкон. Воздух все еще не остыл от зноя, Теньку облепила духота. Середина лета прошла, небо теперь было темным. Звезды в нем торчали, как тусклые гвоздики. А в городе ни одного огонька. Тенька взялся за перила и глянул вниз. Пустота оттолкнула его, не было безбоязненной готовности поиграть с широким пространством, сделаться его частичкой. Тенька понял, что бесстрашие перед высотой ушло от него. «Почему?» «За что?» — спросил он сам, не зная кого. «Я же ничего плохого не сделал!» Он не спал до утра. Утром снова вышел на балкон, и высота опять отгородилась от него тугой боязнью. Тенька сказал, что ему не здоровится, наверное, от жары, и весь день пролежал в комнате с самодельным вентилятором, который быстренько соорудил отец. Позвонил Кабулу, что сегодня не придет, потому что совсем сварился. Да, теперь у них была постоянная связь. Для Кабула отыскал в своем хозяйстве простенькую Нокию Виталя. Теньке отдал свой старый мобильник отец вместо раздавленного, а симку вставили прежнюю. Но сейчас не хотелось ни с кем говорить. На следующее утро Тенька опять вышел на балкон и понял, что прежнего бесстрашия лишился навсегда. Мама и отец ушли на работу. «Не вздумай болтаться где-то целый день, а то снова влипнешь в историю. И не забудь пообедать». Тенька машинально сказал «ага», посидел с полчаса за компьютером. Посмотрел фоторепортаж, как под столицей, в районе речного порта, неизвестные типы в масках вырубают заповедный лес, а доблестные ментухаи хватают и тащат за решетку защитников этого леса. «Все везде одинаково», — подумал он. И вышел из дома. У подъезда он заметил кучку мусора, до которой еще не добрался бдительный Виталя. Сверху валялась плоская щепка, а на ней... На щепке лежал кверху брюхом рыжий, чудовищно усатый таракан и шевелил скрюченными лапами. Похоже, что издыхал. Теньку толчком ужаса отнесло на 2 метра. Он поднялся с четверенек и приготовился дать стрекача. И не дал. Если он стал бояться высоты, то нельзя давать волю и другим страхам. Следовало найти другую щепку и прихлопнуть ею чудовище, чтобы зловредные твари не плодились на планете. Но они ведь и не плодились. Наоборот, исчезали. Об этом даже телепередача была. Исчезала целая порода существ, которые гораздо древнее человечества. И, может быть, этот бедняга был одним из последних. Дальше Тенька стал делать то, что с точки зрения здравого смысла было бредом. Он скрутил в себе ужас и отвращение. Нашел обрывок газеты и щепкой передвинул на него полудохлое насекомое. Загнул края обрывка так, что получился конвертик. Оттопыривая руку с конвертиком, Тенька поспешил в кокпит. Боязливой рысцой. Дверь была открыта, но Виталя в дворницкой не оказалось. Видать, вышел на минуту. Может, и к лучшему. Тенька положил конвертик на пол, оттянул на себя тяжеленную крышку люка, ведущего в подвалы, подпер ее поленом. Ухватил завернутого таракана двумя пальчиками, жуть все-таки, и свалился через люк в зябкость подземелья. И пошел туда, где тихо и неумолимо двигался обод колеса. Горел зеленоватый плафон. Тенька встал коленками на металлическую полоску, там, где она втягивалась в стену. Металл был очень холодным. Тенька ощутил кожей его чуть заметное шевеление. Потом он развернул газетный клок, это было самое большое испытание, и вытряхнул чудовище на металл, к самой стене. И никакое не чудовище, просто полудохлое насекомое. Тенька пересилил себя и тронул пальцем шевелящуюся лапку. Лапка задергалась быстрее. Тенька стал смотреть, как чугунная полоса тихо-тихо вдвигает тельце таракана в бетон. И, наконец, оно исчезло совсем. Последним втянулся в серую толщу и пропал длинный ус. Вот и все. И некого стало бояться. Тенька понял, что сделал все как надо. И за это он имел, наверное, право попросить милости у судьбы. Или у кого там еще. Он положил ладони на металл. «Колесо, пожалуйста, помоги мне избавиться от страха высоты. Пусть я стану такой, как раньше». Потом он выбрался в кокпит. Виталя был там. «Текс», — произнес он тоном следователя, — «что мы искали в подвалах?» Тенька сказал почти правду. «Вить, я просил помощи у колеса. Я почему-то вдруг стал бояться высоты и хотел, чтобы оно вылечило меня». И, кажется, намокли ресницы. «Хорошо, когда тебя понимают с первых слов». Виталий не стал упрекать Теньку за самовольство. Растрепал толстой пятерней его волосы и объяснил. «В таких случаях лучше просить помощи у медицины. Посоветуйся со Сфирьей Львовной, она спец». Это была мысль. Тенька помчался в госпиталь. Вахтер был сговорчивый, пропустил без спора. И Сфирья Львовна оказалась у себя в кабинете. Сразу сказала «да» в ответ на слабенький стук. И обрадовалась. «Голубчик, вот хорошо. А я уж хотела тебе звонить». Она сидела в своем кресле. «Значит, вы догадались?» пробормотал он у порога. «Ну, не просто догадалась, а выяснила с известной степенью вероятности». «Значит, это навсегда?» «Что значит навсегда? Подожди, ты о чем?» «Я теперь не смогу забраться даже на самое маленькое дерево». «При чем здесь дерево? Ну-ка, друг Ресницын, объясни, в чем дело?» И Тенька, запинаясь, рассказал про свою беду. Эсфирь Львовна помолчала, взяла Теньку за локти, придвинула к себе. Пригладила на нем выцветший сиреневый костюмчик с корабликами, словно на юном артисте, которого пора выпускать на сцену. Значительно сказала. «Степан Ресницын, твоя беда не беда. Это просто начинаются первые подступы к переходному возрасту. Впереди у тебя еще много страхов и тревог. А этот страх временный, он пройдет через некоторое время». «Правда?» «Доктор медицинских наук Голубец всегда говорит правду, за некоторыми исключениями. Но тебя эти исключения не касаются. Все вернется на круги своя. А с тобой я хотела поговорить про другое». «Про что?» — шевельнул губами Тенька. Он понял, что разговор очень серьезный, и незаметно встал на вытяжку. Будто юнга перед адмиралом. «Недавно я звонила в город Юхту, на севере. Там работает моя знакомая, хирург Ольга Михайловна Свирелкина». У Теньки ёкнуло под сердцем, но он не дрогнул. «Мы с ней когда-то учились вместе. Я знала, что у Ольги была сестра, Вера. И не просто сестра, а близнец. Она 12 лет назад погибла во время последних кровавых событий в Саидахаре. Ты о них, конечно, не знаешь, но это было. А вместе с ней, так сказали тогда, погиб ее новорожденный сын. Машина взорвалась на дороге. Было записано в акте, что их похоронили вместе». «А на самом деле он не погиб, да?» «Ну, понимаешь, Тенек, генетические экспертизы вообще-то очень длинная процедура. Но есть новые, пока еще почти неизвестные методы. Бинты с пятнами крови Владика позавчера ушли военным самолетом в Юхту. Вчера вечером пришел ответ. Да, родная кровь. Вот повезло Владьке, толкнулась у Теньки мысль. Айсфир Львовна спросила. Наверное, ты думаешь, почему она рассказывает это именно мне? Потому что я касался колеса, да? Да. И просто потому, что это должен знать кто-то еще, кроме нас, медиков. На всякий случай. Я непонятно говорю. Понятно, сказал Тенька. Значит, у Владьки теперь все хорошо? Будем надеяться. Одно только плохо. Ну что, Тенек? Значит, теперь он уедет в Юхту? Эсфирь Львовна не успела ответить. Раздались за дверью деревянные, такие знакомые Теньке шаги, и одна за другой возникли в кабинете две ювенальные дамы-колоды. Тенька сразу узнал их. Эсфирь Львовна подняла голову. Видимо, она не удивилась, а просто рассердилась. «В чем дело, сударыни? Кто вас сюда впустил?» «Мы представители имперских учреждений опеки и международной ювенальной юстиции». «И что же?» «Нам известно, что здесь укрывается подросток, который бежал из детского учреждения и разыскивается теперь сразу несколькими полномочными органами». Эсфирь Львовна как бы выросла над креслом. Казалось, она обретает льдистую твердость айсберга. Именно таким льдистым голосом она произнесла. «Уважаемые представители органов, здесь никто не укрывается, здесь лечатся. И ваше вторжение сюда есть нарушение всех юридических и этических норм. Но мы имеем полномочия». «У вас одно полномочие — немедленно покинуть госпиталь». Эсфирь Львовна резко надавила кнопку на краешке стола, и сразу возник в дверях грузный седоватый дядя в белой куртке с погончиками. «Михаил Михайлович, как эти дамы проникли сюда?» «Ну, Эсфирь Львовна, я... у них бумаги из муниципалитета». «Михаил Михайлович, при всем уважении к вашему стажу и заслугам, я вынуждена предупредить, что если подобное повторится, вы будете уволены незамедлительно. А теперь проводите дам к выходу». «Слушаюсь». Дамы-колоды одинаково вскинули головы, и одна из них возгласила. «Вы не имеете права! Мы подчиняемся непосредственно ООН!» Эсфирь Львовна царственно кивнула. «Он прекрасно рифмуется со словом «вон». Этим указанием вам и следует руководствоваться, Михаил Михайлович». Вахтер в дверях отодвинулся и сделал приглашающий жест. Ювенальные дамы телами-колодами изобразили возмущение и двинулись к выходу. Одна из них, та, что раньше носила шарфик, обернулась. «Это вам так не пройдет! Мы вернемся с полицией, и вам не поможет даже квартальный надзиратель, который недавно палил из пистолетов сотрудников правопорядка. Тем более, что он уже за решеткой». «Пистолет есть и у меня. Именной», — сообщила доктор Голубец. «Я полковник медицинской службы». Михаил Михайлович аккуратно прикрыл за дамами и за собой дверь. Тенька перепуганно спросил. «Разве Михаила Аркадьевича арестовали?» «Что за чушь? Подпоручик Куликов на своем посту. Тень Ресницын. Забудь безобразную сцену, невольным свидетелем которой ты стал». «Ладно», — сказал Тенька, хотя знал, что не забудет. «А у вас правда есть пистолет?» «Разумеется. Надеюсь, он никогда не пригодится». Прошло еще несколько дней. Страх высоты не оставлял Теньку. Но сейчас Тенька уже не очень страдал из-за этого. Надеялся, может и правда все это пройдет. Более серьезной была другая забота. Вернее, печаль. Никуда не денешься. Скоро Кабул уедет в северный город, Юхту. Конечно, сейчас не прежние времена. Есть мобильная связь, можно видеть друг друга на экране. Но все равно это не то, когда сидишь рядом в кокпите, когда тянутся от одного к другому теплые струнки. Впрочем, сам Владька не очень грустил. Или, по крайней мере, не показывал грусти. Ведь радость его была больше печали. Он почти не говорил об отъезде, может быть, боялся сглазить подкатившее счастье. Только однажды он спросил. «А когда сестры... не просто сестры, а близнецы? Они ведь совсем одинаковы, да?» В тот момент были в палате у Кабула несколько человек. Не только Тенька, Шурик и Егорка, а еще и Эвелина Полянская и Данька Сверчок. Все поняли осторожный вопрос Владика Свирелкина. Ответила Эвка. «Конечно, они очень похожи».